Елена Шагирова. «По закону притяжения». Читает Екатерина Финевич. Дорогу по коридору до каюты Яна не заметила. Будто движение век начисто стерло из памяти этот отрезок времени. Она всего на секунду прикрыла глаза, уткнувшись лбом в холодную стену лифта, а очнулась уже перед дверью с табличкой «Кэптен Одинцов». Кажется, акулы так спят, на ходу. Или пингвины. Счастливые пингвины. Им этого хватает. «Проходи», — сказал Андрей. Он стоял у порога, немного сбоку, чтобы не загораживать узкий дверной проем. Момент, когда дверь открылась, Яна тоже не отследила. Сознание работало в проблесковом режиме, отсекая все неважное, как низкочастотный импульсный модулятор. Она вошла и присела на край койки. Больше здесь негде было сидеть. Откидной стол и кресло занимали почти все свободное пространство жилого модуля. Половину противоположной стены скрывал экран, где медленно вращался бирюзовый шестиугольник в рельефных арабесках зеленых и оранжевых завитков. Цвета были условные. Программа показывала уровни давления и температуры, а не реальную картину. «Слушаю». Андрей вернулся за стол. Кресло скрипнуло под его весом. Казалось, что эта крохотная каютка со стандартной обстановкой не была рассчитана на него, на его рост, на ширину его плеч и длину мощных рук, на его тяжелый шаг. Даже сидя он выглядел тут медведем в слишком тесной клетке или атлантом, подпирающим головой низкий скошенный потолок. Яна протянула ему планшет. «Вот расчет». Она сама удивилась тому, как хрипло прозвучал ее голос. В горле саднило. Под веки будто шлифовального песка насыпали. «Квадрат А, 27-18. Они там». Андрей молча водил пальцами по планшету, листая графики. «Я все перепроверила». Руки были пусты, и Яна зажала их между коленями, чтобы не тряслись. Поля давлений взяла по замерам с 5 спутников. Составила модель. 8000 симуляций. Совпадение очень хорошее. Это стабильный циклон, понимаешь? Яна. Зона низкого давления простирается на 2/3 сектора. Даже если они попали на самый край, их все равно должно было снести к центру. То есть не совсем к центру. Но магнитный дрейф я тоже учла. И... «Яна, что ты предлагаешь?» Она проглотила конец фразы. Начиналось самое трудное. «Отправь спасбот». «Нет, исключено». «Дышать медленно, не торопиться, не взвинчивать голос. Всего один бросок, туда и обратно. Это реально. Мы можем спасти их». «Нельзя спасти утопающих, бросив еще одного человека за борт. Яна сглотнула неприятную сухость во рту. «Никого не предлагаю бросать. Я полечу сама». «Глупости. Я могу пилотировать бот». «Ты 1.5 года не подтверждала квалификацию. Сходим на тренажер. Я обставлю тебя на стыковке к Венере-17. Там», — Андрей указал взглядом в сторону экрана, — «не тренажер». «Конечно. Там мой сын». «Я понимаю, но...» «Нет, не понимаешь. У тебя нет детей». Он не разозлился. Он вообще никогда не злился. Андрей Одинцов. Чертов атлант. Статуя гранитная. Тронул контактную панель. Шестиугольник на экране окутала радужная вуаль. Зеленым крошевом посыпались цифры. Высота, давление, радиационный фон. Вот последнее известное положение Гершеля. 5 часов назад, когда оборвалась связь. Сейчас они примерно на 2000 километров ниже аммиачного слоя. И это в лучшем случае, если им удалось затормозить падение. Допустим, твой расчет верен, и их затянуло в циклон. Вот этот квадрат. Изображение на экране приблизилось. Цветные завитки стянулись в кольцо, напоминающее глаз урагана. В кольце медленно пульсировали красные точки. Точно далекие маяки разгорались и гасли в изумрудно-рыжем тумане. 3 рентгеновских выброса за последний час. Интенсивность в 2000 раз выше фоновой. Это не случайность, как ты понимаешь. Циклон образовался именно там, где всплески внутреннего излучения подогревают атмосферу. Представь, какой там уровень ионизации. И какие газовые потоки. Идти туда на малотоннажном судне — самоубийство. Прости. Она вцепилась руками в колени. Надо было что-то сказать, но правильные слова не находились. В ушах звенело. В затылке ртутной лужицы копилась боль. «Шишеньфу подойдет через 18 часов», — Андрей погасил экран. «С кибероем для глубокой разведки». Он не смотрел на Яну. Они оба знали, что за 18 часов атмосферное давление и огромная гравитация Сатурна расплющат Гершель, а его обломки погрузятся в гелевый слой, куда не пробиться даже киберрою. «Если бы это был твой сын, не надо», — очень мягко сказал Андрей. «Яна, не надо так. Он мог быть твоим сыном», — с нажимом повторила Яна. И по его молчанию поняла, что удар пробил броню. Она долго сомневалась, стоит ли переводиться на Алитею. Опасалась, что воспоминания о неудачном студенческом романе помешают им с капитаном сработаться. Но уж слишком удачно подвернулась эта вакансия. Алитея отправлялась исследовать метановые озера Титана как раз в то время, когда Майк получил первое назначение на Гершель для разведки полярных регионов Сатурна. Майк светился от радости, узнав результаты распределения. Его ждали 3 месяца трудной, кропотливой, невероятно интересной работы. Его ждали плазменные штормы и ледяные облака, пылающие венцы полярных сияний и до сих пор неразгаданная тайна гексагона, гигантского шестиугольного вихря над северной макушкой Сатурна. А у Яны не было дурных предчувствий. Ничего такого. Только иррациональное, необоримое желание быть поближе к сыну в его первом дальнем рейсе. Но в космосе «поближе» означает миллионы километров. И когда Гершель, захваченный гравитационным полем Сатурна, бросил в пустоту сигнал бедствия, Алитею от него отделяли 3,5 часа самого полного хода. Сейчас расстояние между ними сократилось до каких-то 1000 километров. Но связь с Гершелем пропала. И Алитея могла только кружить над кипящим морем облаков, словно кошка, мечущаяся по берегу пруда, где утонул ее котенок. «Яна». Андрей наконец-то поднял на нее глаза. Красноватый от усталости, с чуть припухшими веками, но невыносимо спокойные. «Ты знаешь, почему супругам и родственникам нельзя служить в одном экипаже?» «Во избежание эмоциональных связей, способных повлиять на принятие решений в критической ситуации», — процитировала Яна. «Каждое назначение на Литею, утверждаю я. Будь у меня хоть тень подозрения, что наши прошлые отношения могут как-то повлиять на меня, я отклонил бы твою кандидатуру. Именно по этой причине». Он говорил обстоятельно и ровно. Он мог себе позволить не торопиться. У него впереди было 18 часов ожидания спасательного судна. А у Майка времени уже не было. Совсем. Яна судорожно выпрямила спину. «Я понимаю. Я приношу извинения. Ты устала. Иди к себе и постарайся отдохнуть. Я сообщу, если будут новости». «Подожди», — Яна перевела дыхание. Невидимая петля стягивала горло. «Ты капитан, и ты отвечаешь за меня, за всех нас. Но и ты пойми меня, пожалуйста. Если Майк, если он не вернется, я не смогу. Знать, что я могла спасти его, что я была рядом и ничего не сделала, и жить с этим дальше, я не смогу. Если ты позволишь мне попытаться, это хоть какой-то шанс для Майка, для меня, Если нет, я лучше выйду в шлюз, чем буду сидеть и ждать, пока мой сын умирает там». Ей казалось, что она видит его мысли, различает едва уловимую смену выражений на грубоватом рубленном лице, точно тени облаков, бегущие по асфальту ветреный день. Потом его черты снова застыли, сделались каменными. «Я проверю твои расчеты», — сказал он. И у Яны что-то разжалось внутри. «Мне нужен час. Пока я смотрю, ты спишь. Но ты не сменялась 4 вахты. Я не пущу тебя за штурвал в таком состоянии. 1 час под дельтой. Это приказ». «А потом пустишь?» Он смерил ее долгим взглядом. Утопил в стол клавишу внутренней связи. «Ангар, готовьте 5. Полная заправка, тест-контроль, двойной антирад. Да, да, 2-й док. 40 минут. Принято». Отключил связь, тяжело сгорбился в кресле. «Довольно?» Яна сбросила ботинки, забралась на койку с ногами, подтянула к себе обруч дельта-генератора, висящий в изголовье на гибкой проволочной дуге. Контакты захолодили виски. Она коснулась выключателя, и веки тут же налились свинцом, начали неудержимо слипаться. Проваливаясь в глухой мрак, я ощутила, или это уже приснилось, мягкую тяжесть одеяла на плечах и мимолетное прикосновение к щеке. И тут же в уши впился мерзкий звон зумера. Она открыла глаза. Андрей сидел рядом, глядя на нее сверху вниз. Вопрос замер у нее в горле. Андрей ничего не говорил, только смотрел, и взгляд у него был темный, теплый, обволакивающий. Как в тот день, когда они сидели в кафе, прячась от внезапно налетевшего ливня. Андрей в мокрой насквозь футболке, а Аяна в его куртке поверх легкого платья. Угораздило же ее одеться не по погоде. Над кофейными чашками клубился душистый пар. И Андрей смотрел на нее сквозь прозрачные завитки. Смотрел и не отводил глаз. И Яна уже знала, что скажет «да». Вечером они не вернулись в общежитие, а бродили до темноты по старому заросшему парку, где беседки, статуи, чугунные фонари тонули в мохнатых волнах плюща и девичьего винограда. Дремали в молчаливом строю тополя. Тревожно и сладко пахла ранняя сирень, а на большой прогалине раскинул ветви реликтовый дуб, помнящий эпоху первых космических открытий. Почва под ним была сухой, но еще по-весеннему холодной, а куртка, которую Андрей расстелил на траве, уютный, как одеяло, а повисшая на ветке луна яркой, розовой и такой близкой, будто они уже шагнули за пределы земного притяжения. Следующим летом их курс отправили на первые баллистические тренировки, и Яна была втайне разочарована. В жизни невесомость оказалась совсем не такой. Потом она привыкла, но ощущение обмана осталось. Как будто ей всего однажды довелось летать по-настоящему. Она тронула языком сухие соднящие губы и задала совсем не тот вопрос, что собиралась. «Ты сердишься, что я ушла?» Андрей молча качнул головой. Яна зажмурилась. «Я не влюбилась в Ника», — сказала она темноте под веками. «Не настолько влюбилась. Просто ты...» «Меня слишком сильно оттянуло к тебе, будто комету к солнцу, броситься навстречу и растаять, сгореть». Он слушал, не перебивая, и Яна была благодарна ему за это. Если бы она сбилась, то не нашла бы в себе смелости повторить. «Ты всегда был капитаном, даже в академии, центром притяжения. Упасть и сгореть, или всю жизнь кружиться рядом. Следовать за тобой, дышать тобой. Я испугалась, что не смогу разорвать эту привязь, даже если захочу. Что если не уйду сейчас, мне не хватит сил уйти. Гравитационный капкан, понимаешь? Стоит сократить дистанцию, и останешься навечно прикованной к орбите. Может, я была бы счастлива с тобой, но не была бы свободна, не смогла бы летать. Ответа не было. Яна с трудом разлепила веки. Андрея не было. Вместо косого потолка над ней нависал огромный экран с бирюзовым шестиугольником. Цифры летели многоцветной вьюгой поперек изображения. Облачные завитки кружились в тошнотворном ритме, а гексагон вдруг мигнул и треснул черной щелью зрачка, превращаясь в исполинский глаз. Она вскрикнула и проснулась по-настоящему. Каюта была пуста. Погасший экран чернел на стене. Распахнутое окно в пустоту. Яна хлопнула себя по запястью и подняла трясущуюся руку к глазам. Вгляделась в мерцающие цифры на часах и закричала еще раз. В рубке стояла напряженная тишина, если не считать звуков работающего оборудования, таких привычных, что сознание их отсекало. Яна переступила через порог и уцепилась за поручень, чтобы не упасть. Голова была тяжелой, а ноги ватными, как после наркоза. Если все корабельные хронометры не сошли с ума, она проспала 15 часов. И только один лживый сукин сын на этом корабле мог настроить дельта-генератор так, чтобы вырубить ее на 15 часов вместо одного. Но здесь его тоже не было. За командным пультом сидела Бланш Хименес, старший помощник. «Где капитан?» Яна не задумывалась, насколько глупо звучит ее вопрос. Ей нужно было знать. Немедленно. «Там», не отрывая взгляда от пульта управления, Хименес указала в сторону обзорного экрана, где мерцал увеличенный в несколько раз, выпирающий вершинами за края кадра, вихревый шестиугольник. «Как?» — у Яны сел голос. Слово вылетело сдавленным писком. «Давно?» «На спасботе. 13,5 часов назад». Хименес наконец-то посмотрела в ее сторону. «Займите свое место, Райли!» Не чуя под собой пола, будто на тренировке по невесомости, Яна шагнула к пульту. Боковым зрением уловила, что ее сменщик отодвинулся, освобождая место перед консолью. Но сама не могла оторвать взгляд от экрана. 13,5 часов. Если он отправился туда 13,5 часов назад и до сих пор не вернулся, если никто до сих пор не вернулся... Она ударилась боком о кресло и не почувствовала боли. Все было плоским и ненастоящим. Звуки и ощущения доходили до сознания, как сквозь толстый пластик. Кто-то помог ей отодвинуть кресло и сесть. Она вцепилась в консоль, как на первой тренировке по невесомости. Перед глазами плыли радужные кольца. Проклятый Сатурн. Проклятый Кронос. Старик время, пожирающий детей. Чужих детей. Не своих. И Андрей. Черт бы побрал его непрошенный, бессмысленный героизм. Как? Ну как он мог бросить корабль? Впрочем, он-то как раз мог. Незаменимый капитан. «Плохой капитан», — часто говорил он, — «и делал все, чтобы не быть незаменимым. Экипаж Элитеи работал как система с тройным запасом прочности и мог без труда пережить потерю любого звена, даже верхнего. Но Яна все равно не могла себе представить, как они будут обходиться без... Она ведь не хотела, не собиралась втягивать его в эту авантюру. Она все сделала бы сама. Зачем было вешать на нее еще и этот груз? Уйти бы отсюда. К черту вахту. К черту все. Закрыться в каюте, включить дельта-генератор и спать. Спать. Не думать, не помнить, не мучиться. «Есть сигнал», — громко сказал связист. Я не показалось, что стук ее сердца разносится эхом по всей рубке. Люди зашевелились, заоборачивались. «Пеллинг?» — спросила Хименес. 3,5 и 12 секунд от точки интереса. Передают стандартный сигнал бедствия. Позывных нет. Скорость. Вертикальная плюс 115. Градиент отрицательный. Курс на точку. Голос Химена звучал, как натянутая стальная проволока. Держать высоту. Яна трясущимися руками вывела на экран физическую сводку. Координаты сигнала почти не менялись. Объект поднимался отвесно над полюсом, но скорость подъема неуклонно снижалась. Сатурн не желал отпускать вырванную из его пасти добычу. А спасботу по какой-то причине не хватало тяги, чтобы победить в смертельном перетягивании каната с планеты-гигантом. По энерговооруженности спасботы превосходили почти все корабли в своем классе. Небольшие, маневренные, способные выдать пятикратную тягу на форсажном режиме. Они могли вырваться даже из тяжких объятий юпитерианской гравитации. Рыхлый здоровяк Сатурн был не так грозен, как выглядел. По силе притяжения он почти не отличался от маленькой, но плотной Земли. Несмотря на невыгодную траекторию взлета с полюса, спасбот должен был развить достаточную скорость, чтобы без труда пробиться сквозь плотные слои атмосферы. Что там могло случиться? Почему он ползет, как отравленная муха? Отказ двигателей? Утечка топлива? Или произошла разгерметизация? Разрушен корпус, и возросшее сопротивление сводит на нет все попытки разогнать судно? А может быть, спасботом уже никто не управляет? Может быть, безразличный автопилот просто тащит стальной груб вверх, повинуясь последнему отданному приказу? «Командир Хименес!» — не выдержала Яна. «У нас есть второй бот! Прошу разрешить перехват!» Та даже головы не перевернула. «Лейтенант Райли, займитесь делом! Снижение на 110!» Яна прикусила язык и запустила расчетный блок. Цифры хлынули по экрану водопадом. Затанцевали разноцветные, кривые развертки. Вспыхнула трехмерная координатная сетка. Давление, температура, химический состав, плотность атмосферы, уровень радиации. Медленно, словно нащупывая брод в топком месте, Алитея заложила спираль над точкой пеленга. Яна взмахом пальцев сбросила первый прогноз на пульт Хименес и продолжила строить траекторию дальше. Точка, где их маршруты могли пересечься, все еще лежала далеко. Слишком далеко. За пределами досягаемости для бота, прочно увязшего в облачной трясине. Яна закусила губу и передвинула маркер разрешенной высоты чуть ниже. Угол наклона, расчетное время маневра, перегрузка на выходе и снижение, отправка данных. Пульт под руками Хименес звякнул, подтверждая получение новой трассы. Снижение на 200. Скорость не уменьшать. Теперь я не казалось, что она различает натужный рев перегретых двигателей Алитеи. Хотя, конечно, их звук не мог доходить до рубки. Она лихорадочно тасовала параметры, нарушая установленные запасы, выцарапывая из жестких рамок приемлемого риска еще 10, 20, 50 километров высоты. «Вертикальная скорость цели 52!» Голос связиста доносился как сквозь вату. Новый уточненный расчет ушел в общую сеть. Не отрывая глаз от экрана, Яна чувствовала спиной взгляд Хименес. Наверное, командор хотела спросить, не сошла ли она с ума, предлагая такой рискованный нырок в атмосферу, до самой границы разрешенной зоны, и даже за нее. Чем глубже корабль входил в газовую оболочку планеты, тем быстрее росла плотность среды. Расчет показывал, что безопасное снижение и вывод еще возможны. Но при малейшей ошибке Алитея могла повторить судьбу Гершеля. «Снижение на 275», — проговорила Хименес после невыносимо долгого молчания. Яна сдвинула расчеты вправо. Перебросила координаты спасбота на левую половину экрана. График вертикальной скорости еще держался посреди шкалы, но понемногу сползал вниз, колеблющейся красной линии минимума. Окно времени сужалось. Если спасбот не успеет набрать ту высоту, на которую может спуститься Алитея, им уже не дотянуться друг до друга. «Теряем скорость», — хрипло сказал второй пилот. Корабль мелко затрясло. По полу прокатилась волна противной вибрации. Справа от Яны сгорбился над своим пультом бортмеханик. На экране перед ним плясали радужные всплески, отражая возросшую нагрузку на конструкцию. Корабли-межпланетники с их сложными, плохо обтекаемыми формами никогда не предназначались для атмосферных полетов. И чудовищный напор внешней среды сейчас рвал и ломал изящный корпус Алитеи. Сатурн втягивал ее в свое туманное болото, сковывая атмосферным сопротивлением, подталкивая все ближе к краю гравитационного колодца. Расстояние, разделяющее два судна, сокращалось, но слишком медленно. Алитея еще подбиралась к рубежу заданной высоты, когда кривая скорости спасбота коснулась красного порога. Я нажала кулаки. «Господи, если ты есть...» Зеленая линия дотронулась до красной и отпрыгнула, словно обожглась. «Прошли границу аммиака», — отрапортовал связист. «Вертикальная скорость увеличивается». Яна украдкой погладила бегущую по монитору линию, словно могла пальцами удержать ее над опасным рубежом. «Еще немножко», — молча попросила она. «Ну, еще немножко». Яне показалось, что настоящий страх настиг ее только сейчас, пока тянулись бесконечные минуты и часы подъема. Пока светлячок радиосигнала, то, замирая, то рывком сдвигая с места, полз к Алитее, одолевая последние километры водородной ледяной метановой пропасти. Пока ангар не доложил об удачной стыковке, пока медики не сообщили, что приняли 9 человек, пока, наконец, Майк не вышел ей навстречу из двери медотсека, мокрый от дезактиватора, и ужасно нелепой в этой дурацкой одноразовой пижаме, все это время она боялась, как никогда в жизни. Надежда, висящая на волоске, обжигала сильнее отчаяния. Она не смогла выпустить Майка. Руки не разжимались, словно их током свело. Он был живой, теплый и настоящий. Он пах дезактиватором, гарью и железом. Он смущался объятий и пытался отстраниться, дурачок. А потом только говорил тихонько. «Мам, ну ты чего?» И с испугом гладил ее трясущиеся плечи. И усадил ее на скамейку в коридоре, не обращая внимания на снующих мимо людей. И смотрел виновато, как в детстве, когда извинялся после шалостей. Я наслушала звук его голоса, и не могла наслушаться. А Майк рассказывал, как полетел реактор, когда они обходили полюс. «Ты же знаешь, мам, там всегда на дополнительной тяге, а тут раз — и заглохло». Как гравитация Сатурна сдернула Гершель на ту роковую сотню километров, где атмосфера начинает съедать скорость, и как они боролись, пытаясь удержаться на слабеющих двигателях. И как страшно было ниже аммиачного слоя, где ураганные ветра гексагона начали швырять корабль словно погремушку. Как они пытались запустить спасбот, но его двигатель тоже был поврежден, и ничего не вышло, только потратили лишнее топливо на перекачку. Как пропала связь с заглушенной ионизацией, как оглохший корабль медленно и неудержимо снижался к точке невозврата. А гравикомпенсаторы уже начали выходить из строя, когда сквозь статические разряды пробился сигнал с бота Алитеи. И мы хотели погрузиться на бот, но он не открыл переходник. У него была повреждена обшивка и антирад потек. И он по кому велел нам перейти на наш бот, ну, тот, у которого двигатель отказал. Мы погрузились, а он подвел свой бот впритык и взял наш на жесткую стыковку. Я уж думал, такой нагрузкой ему не разогнаться. Скорость набирали едва-едва. Потом плотность упала и стало легче. Но все равно это просто чудо, что топлива хватило. И ты тоже чудо, мам. Ты самое-самое лучшее. Капитан Одинцов сказал, это ты нас нашла. Капитан Одинцов? Машинально повторила Яна. Маленький уголок вселенной, где они были вдвоем с Майком, понемногу размыкался. И сквозь сверкающие радужные стены проступала реальность. А где он? Майк неловко оглянулся на закрытую дверь медотека. «Его пока оставили там. Я же говорил, у него антирад потек. Не знаю, насколько серьезно. Он не пустил нас на борт». «Мам?» Яна поднялась. Муторное чувство невесомости вернулось. Будто в кошмаре, когда бежишь со всех ног и снова оказываешься на том же месте. «Может, еще обойдется», — сказал Майк. Он комкал в пальцах край пижамной майки. Голос у него простуженно звенел. «Он настоящий герой, мам! Он справится, ну что ты! Обязательно справится!» Она дернула рычаг двери. Та не открывалась. И Яна, рассвирепев, стала толкать ее и тянуть, и колотить по ней ладонями и кулаками, пока Майкл не оттащил ее, взяв в охапку. И тогда она, наконец, заплакала. «Не спорь, я видел запись». Голос был едва знакомый. Очень хриплый, с характерным металлическим тембром. «Ну, конечно. Ларингофон». Ответ прозвучал так тихо, что Яна не разобрала слов. Зато синтетическая речь, усиленная динамиками, доносилась отчетливо. «Вы пересекли порог безопасности». Снизились почти на сотню ниже допустимого. Яна замерла у приоткрытой двери. Наверное, стоило уйти, а не торчать здесь, слушая чужой разговор. Уйти и вернуться позже, когда она никому не помешает. Да, Райли отличный навигатор, но не единственный. Ты могла поставить Джана или Карина. Яна задержала дыхание, силясь расслышать ответ. Но Хименос, должно быть, стояла спиной к двери. Ее слова сливались в неясный шелест. «Бланш, хватит! Ты знала, что она пойдет на любой риск!» Голос становился прерывистым, растягивал фразы. Вдохи между словами звучали через ларингофон, как шорох наждака по алюминию. Знала и позволила ей. «Так нельзя! Я поняла!» Эти слова Хименос отчеканила так, что было слышно даже снаружи. «Больше не повторится». «Хорошо. Теперь о Райли. Мы не сработаемся». «Знаю. Не дави на нее. Я сам ей скажу». «Андре!» Яна прижала рот ладонью, глуша невольный вдох, и беззвучно отступила от двери. Этого ей уже точно не полагалось слышать. Голос Бланш опять утратил резкость. Сник до шепота, утонул в фоновых шумах корабля. Показалось? Или она в самом деле всхлипнула? «Прости». Каким-то образом сквозь цифровой фильтр, сквозь это мертвенное железное звучание пробилась живая нежность. Я так решил. Стало тихо. Яна сделала еще шаг назад, но отойти далеко не успела. Дверь распахнулась. Хименос вылетела из медотсека точно метеор, с пылающим лицом и растрепанными волосами. От взгляда, который командор бросила в ее сторону, Яна примерзла к стене. Она не знала, что ответить. Как извиниться и за что? За то, что нечаянно подслушала? За то, что подвергла опасности весь корабль? Или за то, что ее сын жив и здоров, а Андрей? Хименос молча отвернулась и проследовала мимо. На нетвердых ногах Яна вошла в медотек и на пороге все-таки споткнулась, увидев капитана. За прозрачной стеной стерильного бокса его лицо казалось серым и неживым, будто отлитым из пластика, незнакомым. Яна не сразу решилась подойти ближе. Врачи ей все объяснили, еще до того, как разрешили посещение. Назвали срок — 2 суток, может быть, немного больше. Но она пока не могла заставить себя поверить, что это конец. Он услышал ее шаги, а, может, заметил ее отражение на внутренней поверхности бокса. Перекатил голову по подушке. Глаза у него были опухшие, страшные, с круглыми лиловыми синяками. Яна положила руку на стенку бокса. Надо было что-то сказать, поблагодарить за Майка, попросить прощения, может быть, повторить то, что говорила ему во сне. Она не могла выдавить ни звука. Андрей тронул рычажок встроенного микрофона. «Ты слышала?» Яна кивнула. Слезы стояли у самого горла, запирая слова. «Тебе лучше сменить корабль». «Да», — выдавила она. «Ты хороший специалист, но с Бланш...» «Я понимаю. Ей будет трудно со мной. Потому что она не забудет, что потеряла тебя из-за меня». Этого Яна не смогла сказать вслух. Но, наверное, что-то отразилось на ее лице, потому что Андрей недовольно свел брови. Серая, шелушащаяся от ожогов кожа пошла складками. «Ты не бери в голову лишнего и помни, их было 8». Яна зажмурилась. Поверхность бокса под ладонью была холодной, чуть влажной от ее дыхания. Если бы только можно было протянуть руку дальше, дотронуться, ощутить ответное прикосновение. Конечно, глупо было думать, что он сделал это только ради нее. Так же глупо, как считать, что ничтожное притяжение бродячей кометы может изменить траекторию звезды. Этот человек всегда шел своим путем. Если бы Майк не был ее сыном, если бы его даже не было среди тех 8 на Гершеле, Андрей все равно поступил бы так же. Ей очень хотелось в это верить, но чувство вины не становилось меньше. Она вышла из медотсека через 5 минут, когда Андрей задремал. Вышла, не попрощавшись, хотя понимала, что будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Майка оставили в стационаре еще на сутки. Наблюдать. Можно было вернуться к себе, включить дельту и заснуть. Но ноги почему-то опять привели ее к двери капитана. Каюта так и стояла незапертой. Яна поискала свой планшет, заглянула в стол и в стеллаж, открыла дверь встроенного шкафа и замерла, глядя на старую, истрепанную курсантскую куртку, свисающую с крючка. А потом медленно сняла ее, обхватила 2 руками и села на пол. В кармане куртки лежал желудь и выцветший флаер из кафе.